4. Призрачная дверь. Добраться до пещеры в Хёленталле было нелегко. На машине туда в любом случае было не доехать. Хоть в той части долины и петляла дорога, но в какой-то момент она так сужалась, что основную часть занимала русло реки. Вдобавок его ограничивали отвесные скалы, так что для того, чтобы спуститься к пещере, нужно было лезть вниз по утесу. Располагалась пещера на песчаном полуострове, окруженном рекой Нагольд, которая брала начало на горе неподалеку. Аваностам проще всего было добраться до пещеры, просто следуя течению реки. Но мы не хотели, чтобы нас заметила хранительница хижина, которая располагалась над пещерой, приклеенная к скале точно орлиное гнездо, так что вся долина оттуда отлично просматривалась. В конце концов, взрослые ясно дали мне понять, что в пещеру нам соваться нельзя. А на чьей стороне была хранительница, я не знала. На стороне Аурелии, Селии и мамы, или она все же покровительствует нашему отряду? «Не будем рисковать и полетим в Хёленталь скрытно от всех», — предложил Милан, когда я перед вылетом сообщила друзьям о новом положении дел. Потому летели мы достаточно высоко, ориентируясь на вершину горы. Потоки воздуха здесь были мощнее, приходилось бороться со встречным ветром, чтобы удержаться в небе. Зато и вид с такой высоты был намного красивее. Серые утесы под нами сменялись зелеными кронами деревьев, а между ними блестела и петляла река. Но головой я крутила не только потому, что вокруг было так красиво, что дух захватывало. Я старалась не терять из виду Мерле, которая храбро взмахивала крыльями, держась в моей тени. А еще было важно не проморгать ворона Карбина, пособника Ксавера. Вдруг он снова шпионит за нами. И, конечно, Фелин Зорро, друг и помощник хранительницы, мог оказаться где угодно. Хоть на скале, хоть на одном из многочисленных деревьев, или даже на остроконечной крыше хижины его хозяйки. «Но филины ведь обычно спят днем», — увещевала я саму себя. «А Ксавер Беркут сейчас наверняка решает дела в городе». «Что ты сказала?» — крикнула Сойка Мерле, летящая за мной. Я замедлила темп, чтобы мы оказались на одной высоте, и ответила как можно тише. «Ничего, ты не устала?» «Держусь пока», — ответила моя подруга. «Надеюсь, что все будет хорошо. Видимо, я все таки не в лучшей своей форме. Да и сами по себе сойки — не лучшие летуны на дальние расстояния». Упорство Мерле меня искренне восхищало. Как и сила Милана, который возглавлял нашу стайку и при этом нес в когтях тяжелую сумку, к чему, казалось, почти не прилагал усилий, хотя груз то и дело опасно покачивался под ним. Фиа и Неллио держались сразу за Миланом и не сводили с сумки глаз. Лишь когда до источника Нагольд оставалось совсем немного, мы немного сложили крылья и скользнули вниз в долину, двигаясь в тени скал. Вот уже показался песчаный полуостров. Посадка не обошлась без сложностей, потому что из земли пробивалось бесчисленное множество побегов. К сожалению, времена, когда за местом встречи аваностов ухаживал дедушка-фея, давно прошли. Заходя на посадку, Мерле запуталась в орешнике и неуклюже плюхнулась в песок. «Тьфу!» — выругалась она и стала отряхиваться. Я же, наоборот, приземлилась очень удачно, даже крапиву ловко обогнула. Поспешно захлопнув медальон, я уже в человеческом обличье подбежала к Мерле, чтобы забрать драгоценное перо. Была бы моя воля, я бы его вообще из рук не выпускала. Так сильно я боялась потерять это маленькое перышко. К счастью, оно было на месте, и я вытащила его из оперения сойки, которая через пару секунд снова превратилась в Мерле, слегка растрепанную, но широко улыбающуюся. «Это было так круто!» — воскликнула она, возбужденно размахивая руками, будто все еще летела. «Нечасто выпадает шанс увидеть горы Сильва с такого ракурса. А видела, как блестит река, когда на нее светит солнце. Я даже маленькую косулю разглядела». Я порадовалась за Мерле. Правда же здорово, что наш полет подарил ей столько впечатлений. Я вот совсем не могла им наслаждаться, потому что слишком много деталей нужно было держать в голове. Моя подруга тем временем огляделась. «Это и есть тайное место собрания аваностов?» — удивленно протянула она. «Как-то слабо представляется, что среди этих зарослей проводились торжественные церемонии». «Скоро все вернется», — ответила я. «Как только мы найдем волшебные атрибуты и свергнем Ксавера. Собственно, именно поэтому мы сегодня сюда прибыли». Мерле повернулась на месте вокруг своей оси. «Но эта площадка по-настоящему уникальная», — сказала она. «Расположена в самом сердце долины, защищена скалами, еще и вода поблизости журчит. Здорово же!» Я потянула подругу за рукав к остальным, потому что Милан, Фиа и Неллио уже приняли человеческий облик и стояли у входа в пещеру. Дверь можно было увидеть только если намеренно и долго всматриваться, так как проход был почти полностью заколочен досками. На самой двери висел громоздкий замок. И единственное, как можно было заглянуть внутрь прохода, это через щель в 5 сантиметров над дверью. Неллио уже что-то искал в сумке. «Думаю, сперва надо попытаться открыть замок», — проговорил он, роясь в инструментах. «Это незаметнее всего. К тому же потом его можно заново повесить на дверь». Идея о незаметном проникновении заставила меня нервничать и оглядываться по сторонам. Что, если за нами прямо сейчас наблюдали? Ворон Карбин или сам Ксавер, который прятался где-то в облике Аваноста и все видел? Или еще кто-то из его шпионов, кем бы он ни был сейчас здесь и не сводил с нас глаз? Я встряхнулась, прогоняя тревожные мысли. В данный момент они совсем не помогали делу. «Ага, вот!» — объявил Неллио, поднимая что-то над головой. Выглядело оно как крошечная пилочка для ногтей. «Думаю, отмычка — это то, что нам нужно». «Отмычка?» — хихикнула Фея. «Такие же только у профессиональных взломщиков есть». Неллио смутился и покраснел. «Она лежала в ящике с инструментами», — пояснил он. «Я только не уверен, получится ли у меня с помощью нее открыть замок». И он кивнул на дверь. «Просто попробуй», — подбодрила его Мерле. Неллио взялся за замок и оглядел его со всех сторон. Мы окружили его плотной стеной, не желая ничего пропустить. Вот Неллио просунул острый кончик отмычки в узкую щель, предназначенную для ключа. Несмотря на зазубрины, отмычка скользнула немного дальше. Неллио слегка потряс ее, пытаясь при этом осторожно повернуть. «Не попадаю», — наконец вздохнул он. «Ничего не выходит». После еще нескольких неудачных попыток он сдался окончательно. Милан почесал затылок, посмотрел в открытую сумку и вытащил оттуда клещи. Расположив их на дужке висячего замка, он с силой сдавил. «Давай!» — захрипел он от напряжения, но замок не поддавался. Они с Неллио попытались вместе. «Дурацкий замок!» — простонал Неллио. «Никак не поддается. Прочный». Затем дужку замка попробовали перекусить клещами мы с феей. Потом нас сменила Мерле. В последний раз я пробовала это сделать уже вместе с Миланом. Ничего. «Да быть того не может!» — прошипел Милан и в сердцах даже толкнул ногой сумку с инструментами. Неллио наклонился за чем-то еще. «Остается только лом», — пробормотал он. Мы все уставились на толстый железный стержень с изогнутым концом. «Но это, пожалуй, уже перебор», — заметила я. Милан указал на маленькую щель, которая выделяла потайную дверь в стене из досок. «Если просунуть лом сюда, возможно, нам удастся отодвинуть дверь в сторону». «Или окончательно ее сломать», — добавил Неллио. «Она выглядит не очень крепкой. Может сработать». Я сглотнула. «Но это порча имущества». Это понятие я слышала от учителей, когда однажды несколько наших школьников без разрешения проникли в игровой сарайчик на школьном дворе. «Или вообще взлом?» Мы переглянулись. «Это в любом случае взлом. Неважно, как именно мы откроем эту дверь». Заметил Милан и усмехнулся. «Строго говоря, эта пещера принадлежит всем», — вслух рассуждал Неллио. «Или же никому. Это как посмотреть. Поэтому Ксавер и не имел права ее запирать». «Верно», — кивнул Милан. «У нас ведь нет другого выбора, так?» — спросила Фиа. Все дружно покачали головами. «На карту поставлено слишком многое, чтобы сейчас от этого отказываться», — твердо заявил Неллио. «Возможно, только эта дверь отделяет нас от волшебных атрибутов аваностов. Нам надо попасть туда!» Я прямо не узнавала этого некогда робкого парнишку, а он обеими руками схватил лом и просунул изогнутый конец в дверную щель. Полетели щепки, но этого было мало. «Попробуй захватить и шарниры тоже!» — предложила Фея и указала на металлические крепления. Неллио снова взялся за лом и навалился на него всем своим весом. «Да!» Торжествующе вскрикнула Феа. «Дверь чуть-чуть приподнялась!» Под дверью действительно теперь проглядывала небольшая щель, и Феа тут же сунула туда пальцы, чтобы удержать ее в таком положении. «Осторожно, прищемишь же!» — воскликнула я, схватила какой-то инструмент из сумки и просунула его в образовавшуюся щель. Милан последовал моему примеру, затолкав между дверью и землей молоток. И уже потом мы с Мерлей и Миланом вместе с Феей просунули под дверь руки. «На счет три!» — крикнул раскрасневшийся от натуги Неллио. Сосчитал он быстро, возможно, потому что силы у него заканчивались. Едва прозвучало «три», он с силой навалился на перекладину. Одновременно с этим мы вчетвером начали приподнимать дверь снизу. Неллио оказался прав. Дверь была очень хлипкой. И я даже смогла крепко схватиться за край двери. «Еще немного!» — крикнул Милан. Дверь поддалась вверх. 5-сантиметровые щели над ней уже не было видно. Внезапно раздался неприятный треск, и в этот же момент дверь качнулась на нашу сторону. «Поберегись!» — закричал Неллио, но она все же ударила по нам. К счастью, было почти не больно. Во-первых, мы все инстинктивно втянули головы в плечи, а во-вторых, дверь оказалась, на удивление, очень легкой. И я кое-как выползла из-под накренившейся двери. Висячий замок остался на своем месте, только слегка перекосился. Сама же дверь сейчас торчала, как жёлоб из темного прохода. Все остальные тоже выбрались. Никто особо не поранился, только у феи на тыльной стороне ладони была небольшая царапина. Мерлей уже заглядывала в темную пещеру через открывшийся проход. «Видишь что-нибудь?» — спросила я ее. «Нет, там темно, хоть глаз выколи», — ответила она, оборачиваясь ко мне. Нелли упорылся в спортивной сумке и достал оттуда фонарь. «Вот другое дело», — бодро сказала я, чувствуя, как по спине от нарастающего волнения пробегает дрожь. «Вы представляете, мы еще на шаг ближе!» — прошептала фея, обнимая слева и справа Милана и Мерле. «Давайте для поднятия духа проговорим сейчас наш девиз!» Встав в круг, мы положили руки на плечи рядом стоящих и в унисон произнесли. «Поодиночке лишь низко летаем, вместе же! Небо легко покоряем!» «Значит, я теперь аваност?» — поинтересовалась Мерле. «Вот еще», — фыркнул Милан, резко выпрямляясь. «Но ты все равно в нашей команде», — сказала я. «Это же самое главное, правда?» «Само собой», — ответила Мерле. «Столько приключений за такой короткий промежуток времени, к такому легко привыкнуть. А теперь пойдемте наконец, в пещеру, а то я сейчас лопну от любопытства». Тем самым она высказала и мои собственные мысли.